Глава 21. Они идут за мной. Проснувшись на заднем сиденье машины, я увидел под дворником записку. На внешней стороне, сложенной вдвое бумажки, было написано карандашом «Николасу Атену». Я ее прочел, и меня будто в спину легнули. «Ник, возвращайся домой. Для тебя срочное известие. Целуем, мама и папа». «Слэттер! Слэттер, проснись, гад! Отвали, Атен! Посмотри сюда! Посмотри, я сказал!» Он вылез из спального мешка, как хмурый медведь. Я потряс запиской у него перед мордой. «Я тебе это в глотку запихну! Сапогом! Если ты сейчас же это не уберешь, я тебе шею нафиг сломаю!» Он взглянул на меня, и его глаза в окружении татуированных птиц сверлили меня его обычной злобностью. «Я понятия не имею, что за херню ты тут несешь!» «Вот это! Ты мне это сунул под дворник!» «Нахрена мне это надо?» «Чтобы меня достать, вот зачем! Ты что, считаешь меня таким дураком, чтобы я поверил, будто родители меня нашли и оставили записку?» «Я этого не делал!» «Еще как сделал! Это мой почерк!» Я хорошо знал дебильный почерк Слэттера. «Нет, но это не значит...» «Это почерк твоей мамаши?» «Конечно, нет». Пауза была ошибкой. Он прочел в моих глазах сомнение и со смехом откинулся назад, сплетя руки за головой. «Это не твой почерк, Слэттер, но ты кого-то нашел, чтобы это написать?» Он не ответил, а просто пялился в потолок кабины. Была у него такая манера вдруг отключаться, будто люди и весь мир вдруг исчезли. «Что за проблема?» Это подскочил один из 16-летних прихвостней Дэйва из воскресной школы. Скучным деловым голосом Слэттер сказал: «Отвали нахер!» Пацан отвалил. «Видел я вчера твою мать, Атен!» Я глядел на Слэттера, сжав зубы. «Она плохо выглядела!» Он серьезным видом кивнул головой. «Ее трахал осел из зоопарка!» «Одна из его проклятых подколок, чтобы вызвать тебя на драку!» Я снова потряс запиской. «Если еще раз так сделаешь, я тебя убью!» В бешенстве уходя прочь, я услышал, как он говорил сам себе. «Отличный прикол! Но я этой записки не писал!» Я в самом деле хотел убить этого гада-психотика. Но была тут одна крупная проблема. Я верил, что он сказал правду. Мы выстроились в очередь за завтраком, который варили на улице на каменных очагах. Записка была у меня в кармане, слова из нее в голове. «Возвращайся домой, для тебя срочное известие. Целуем, мама и папа». Идиотская шутка Слэттера. Годы наказаний вбили ему в мозг немножко хитростей. Патологическая жажда бить людей не прошла, но он научился вызывать их на первый удар. Потом, стоя перед полицейским, следователем, судьей, он мог сказать: «Он меня первый ударил?» Но хуже, чем ощущение себя жертвой Слэттера, меня мучило сомнение. А если записка подлинная? Такие записки я видал дома, возле чайника, сверху — Николасу, внутри — ушла за покупками, мясной пирог тебе, целую, мама. Или что-нибудь вроде этого. Конечно, почерк другой, но что-то в стиле записки привычное. «Яичницу и бобы?» Я кивнул и ушел с тарелкой к своей машине. До дому я могу доехать за полчаса, и не так уж это будет опасно. Подъехать к дому на Лаун-авеню, погудеть в сигнал, оставаясь в машине, и посмотреть, что будет дальше. Дэйв подошел, подпрыгивая, как на пружинках, и попросил меня, когда я поем, проверить один из лендроверов. Ребекка Кина и еще двое церковных приятелей хотят поехать посмотреть одну дальнюю гостиницу. Она поблизости от того места, где церковь Сент-Тимоти устраивала летний лагерь. Если там пусто, мы туда переедем. Там отличные помещения, кухни, запасы пресной воды. Прямо из горного потока. И в нем вот такие форели. Сможем создать процветающую общину. Горел энтузиазмом Дэйв, пока я думал о поездке домой. Кожей груди я чувствовал жесткие края записки в кармане. Может быть... «Так ты это можешь сделать, Ник?» «Что сделать?» «Ты же наш специалист-механик!» Можешь проверить двигатели колеса лендровера номер 2? Ребекка и ее спутники отбыли в 9. Вообще-то они могли бы обернуться за 5 часов, но Ребекка не станет рисковать и ехать быстрее 25. По дорогам бродили животные с ферм, а если налетишь на корову на 50 милях в час, машину разобьешь вдребезги. Я поспрашивал, не видел ли кто, как Слеттер подкладывал записку мне под дворник. Никто не видел. Сам Слеттер забрался на сеновал в амбаре и сидел там, болтая солдатскими сапогами у всех над головой и потягивая водку из бутылки. Какая-то 16-летняя на него запала и танцевала у него за спиной, болтая без остановки. Надо бы ей поосторожнее. Однажды его подружка что-то сказала, что ему не понравилось, так он сунул ей руку в рот и попытался выдернуть язык. Когда Слеттер стал сплевывать на ребят водкой, они потянулись наружу. Я подумал, не попытается ли Дэйв выгнать Слеттера из общины, если это будет продолжаться. Сара с другими девушками кипятила воду на каменных очагах, завязав волосы на затылке. «Что ты по этому поводу думаешь?» – показал я ей записку. Она прочла и вперилась в меня голубыми глазами, пытаясь понять, что я чувствую. «А ты что думаешь, Ник? Дурацкая шутка?» «Да». «Совершенно идиотская. Это Слеттер?» «Почерк не его, но он кого-нибудь заставил написать». «И что ты собираешься с этим делать?» Она приподняла записку. «Прибить к чему-нибудь твердому. Колбу Слеттера, например». «Брось, Ник». Ее ласковый голос что-то затронул меня в душе. Она свернула записку в трубочку и подожгла от очага. Когда пламя подошло к пальцам, она бросила бумагу на землю. Потом поцеловала меня в щеку, крепко взяв за руку выше кисти. «Это не стоит драки, Ник. Если хочешь мой совет, держись от Слеттера как можно дальше. Он сам лезет в яму. Вчера дал по затылку Саймону, потому что увидел, как тот читает Библию. Еще пара таких инцидентов, и распорядительный комитет укажет ему на дверь». «Прошу внимания!» – раздался по двору певучий голос Дэйва. «Мальчики, девочки, леди и джентльмены!» Мы потянулись к середине двора, где Дэйв стоял в грузовике, радостно улыбаясь и раскинув руки во всеобщем объятии. Слеттера нигде не было видно. «Может быть, вы знаете, что Ребекка, Люк и Клиффорд направляются в гостиницу Эск в Эскдейле? Если вы не знаете тех мест, то сообщаю, что это прекрасная долина с лесами, лугами и ручьем, который питается от горных ключей. Ребекка проверит, нет ли там опасности и можем ли мы туда перебраться. Если можем, то завтра будем в нашем новом доме. Гостиница перестроена из имения, там 50 спален, так что сможем жить все под одной крышей. Большая столовая с хорами, и я уверен, что вам всем там понравится. Но...» — он поднял палец, и лицо его стало серьезным. «Это не будет пикник. Катастрофа, которая с нами случилась, огромна, и нам грозят великие опасности. Не только от поврежденных в уме взрослых, но и от естественных угроз нашему выживанию, голода и болезней. Да, может быть, есть места, не затронутые безумием. Да, может быть, нас спасут. Но рассчитывать на это мы не можем. Мы должны быть готовы выживать самостоятельно, как будто мы единственные люди на земле». Рябь аплодисментов. «У нас достаточно еды на несколько месяцев, но навеки ее не хватит. Распорядительный комитет считает, что наша община как можно скорее должна стать самодостаточной. Выращивать растения, держать скот, делать инструменты, даже одежду». Речь продолжалась. «Такая, знаете, затянуть пояса плечом к плечу. Впереди тяжелые времена, но Господь...» и так далее. Я обнаружил, что мое внимание давно уже обратилось на Сару. Она внимательно слушала, время от времени кивая. И просто смотреть на нее – это было самое приятное, что мне пришлось делать за весь день. Я любовался на гладкое лицо. Я хотел его тронуть. Смотрел на чудесную форму ее губ. И мне хотелось их целовать. Мысленно я стал представлять себе и остальное ее тело, как что-то свалилось с неба мне на голову.